Он долго сидел так один. Потом доктор Мид и дядя Ред спустились по лестнице, остановились в холле и тихо о чем-то заговорили. Когда дверь за доктором закрылась, дядя Ред быстро вошел в столовую, налил себе большую рюмку из графина и только тут увидел Уэйда. Уэйд юркнул было за портьеру, ожидая, что ему сейчас снова скажут, что он плохо себя ведет, и велят возвращаться к тете Питти. Но дядя Ред ничего такого не сказал, а наоборот улыбнулся. Уэйд никогда еще не видел, чтобы дядя Ред так улыбался или выглядел таким счастливым, а потому, расхрабрившись, соскочил с подоконника и кинулся к нему. «У тебя теперь будет сестренка!» — сказал Ред, подхватывая его на руки. «Ей-богу! Необыкновенная красотка!» «Ну а почему же ты плачешь?» «Мама!» «Твоя мама сейчас ужинает, уплетает за обе щеки и курицу с рисом, и с подливкой, и кофе. А немного погодя, мы ей сделаем мороженое и тебе дадим двойную порцию, если захочешь. И я покажу тебе сестричку». Уэйду сразу стало легко-легко, и он решил быть вежливым и хотя бы спросить про сестричку. Но слова не шли с языка. «Все интересуются только этой девчонкой, а о нем никто и не думает. Ни тетя Мелли, ни дядя Ред». «Дядя Ред», — спросил он тогда, — «а что, девочек больше любят, чем мальчиков?» Ред поставил рюмку, внимательно вгляделся в маленькое личико и сразу все понял. «Нет, я бы этого не сказал», — самым серьезным видом ответил он, словно тщательно взвесил вопрос Уэйда. «Просто с девочками больше хлопот, чем с мальчиками. А люди склонны больше волноваться о тех, кто доставляет им заботы, чем об остальных». «А вот мамушка сказала, что мальчики доставляют много хлопот». «Ну, мамушка была просто не в себе. На самом деле она вовсе так не думает». «Дядя Ред, а вы бы не хотели иметь мальчика вместо девочки?» — с надеждой спросил Уэйд. «Нет», — поспешил ответить Ред, и, видя, как сразу сник, Уэйд добавил: «Ну, зачем же мне нужен мальчик, если у меня уже есть один?» «Есть?» — воскликнул Уэйд и от изумления раскрыл рот. «А где же он?» «Да вот тут!» — ответил Ред и, подхватив ребенка, посадил к себе на колено. «Ты же ведь мой мальчик, сынок». На мгновение сознание, что его оберегают, что он кому-то нужен, овладело Уэйдом с такой силой, что он чуть снова не заплакал. Он судорожно глотнул и уткнулся головой Рету в жилет. «Ты же мой мальчик, верно?» «А разве можно быть, ну, сыном двух людей сразу?» — спросил Уэйд. Преданность отцу, которого он никогда не знал, боролась в нем с любовью к человеку, с таким пониманием, относившимся к нему. «Да», — твердо сказал Ред, — «так же, как ты можешь быть сыном своей мамы и тети Мелли». Уэйд обдумал эти слова. Они были ему понятны, и, улыбнувшись, он робко потерся спиной об лежавшую на ней руку Реда. «Вы понимаете маленьких мальчиков, верно, дядя Ред?» Смуглое лицо Ретта снова прорезали резкие морщины, губы изогнулись в усмешке. «Да», — с горечью молвил он, — «я понимаю маленьких мальчиков». На секунду к Уэйду вернулся страх. Страх и непонятное чувство ревности. Дядя Ред думал сейчас не о нем, а о ком-то другом. «Но у вас ведь нет других мальчиков, верно?» Ред спустил его на пол. «Я сейчас выпью, и ты тоже, Уэйд, поднимешь свой первый тост за сестричку». «У вас ведь нет других!» — не отступался Уэйд, но, увидев, что Ред протянул руку к графину с кларетом, не докончил фразы возбужденный перспективой приобщению к миру взрослых. «Ох, нет, не могу я, дядя Ред. Я обещал тете Мелли, что не буду пить, пока не кончу университета. И если я сдержу слово, она подарит мне часы. А я подарю тебе для них цепочку. Вот эту, которая на мне сейчас, если она тебе нравится», — сказал Ред и снова улыбнулся. «Тетя Мелли совершенно права, но она говорила о водке, не о вине. Ты же должен научиться пить вино, как подобает джентльмену, сынок. И сейчас самое время начать обучение». Он разбавил кларет водой из графина, пока жидкость не стала светло-розовая, и протянул рюмку Уэйду. В этот момент в столовую вошла мамушка.